Послесловие автора. И снова здравствуйте, я Исуна Хасекура, и мы с вами добрались уже до 10 тома. Первый том «Волчицы и пряностей» вышел в феврале 2006 года. Значит, сейчас третья годовщина. Этот промежуток времени может показаться большим или маленьким, но по моим ощущениям это совсем немного. Для меня он пролетел как один миг. Но когда я медленно беру и открываю первый том, то сразу вижу горы ошибок, и мне хочется взять красную ручку и начать править. Должно быть, я слегка вырос за это время. Впрочем, я понятия не имею, что будет еще через 3 года. Кстати говоря, кое-что за эти 3 года совершенно не изменилось. Я все так же увлечен онлайн-играми, причем не новыми. Я вернулся в старую игрушку. Я в нее не играл уже бог знает сколько времени. Но как раз тогда, когда дописывал 10-й том, у меня выдалось немного свободного времени, и я слегка поиграл. Увы, дни, когда я мог висеть в играх сутками напролет и ни о чем не думать, остались в прошлом. Сейчас бесценна каждая минута, каждая секунда, когда я залогинен. Кстати, это послесловие я сел писать после того, как попытался войти в игру, а сервер оказался закрыт на техобслуживание. В игру после долгого отсутствия вернулись многие игроки из той гильдии, которой я принадлежу. И впервые за долгие годы, бродя по игровому городу, я встретил множество знаменитостей. Ощущение такое, будто время повернулось вспять. Несколько дней назад мне представилась возможность посидеть в ресторане с друзьями, которые играли в ту же игру. Они все прекратили играть в свое время, поскольку игра мешала работе, но недавно по тем или иным причинам вернулись. Но всерьез я понял, что время все-таки идет, когда после полуночи... Раньше мы в это время только разыгрывались. Число игроков вдруг резко упало. Видимо, это потому, что раньше большинство игроков составляли студенты, а теперь они все работают. Даже когда мы встречаемся в реале, мы перестали ходить в те места, где собираются студенты. Предпочитаем заведения, ориентированные на более взрослых клиентов. Это довольно интересно. Забавно будет посмотреть, что изменится еще через 3 года. Вот, похоже, я и заполнил отведенное мне пространство, так что на этом закругляюсь. До встречи в следующем томе. Исуна Хасекура. Читал Адреналин.